Иисусу воскресшему юность поют, Он дал радость жизни, веры полет, Открыл даль безбрежную светлых надежд, Букет чувств прекрасных в душе нежен свеж. Пусть будет Господь, Он вечность цветущую.